Глава 24. В кои-то веки у них двоих выдался выходной. Наверное, его можно было провести с пользой, но Ветта тупо лежала на диване и пялилась в телевизор. Живот мерзко ныл, и она уже знала, чем все закончится. Виолетта проходила через это десятки раз. Сначала с Сиваковым, теперь с Коганом. И если в первом случае на ее стороне были время и молодость, то теперь она буквально слышала, как в ушах тикают часики, отчитывая даже не срок ее годности, читай фертильности, а месяцы, дни, часы и минуты до того, как ей придется, выдрав из груди собственное сердце, уйти. Можно было, конечно, попытаться сделать ЭКО, но врачи отводили по меньшей мере год на самостоятельные попытки забеременеть. А у нее был год всего. Она сама под этим сроком подписалась кровью. Да и не факт ведь, что тоже ЭКО удастся. Вообще никаких гарантий. «Ты до сих пор лежишь? Давай-ка отрывай свою великолепную задницу от дивана, не то мы опоздаем!» — огорошил с порога Коган, принося с собой в комнату аромат улицы, горьких, выгоревших к осени трав, жары и сентябрин, зацветших на клумбе у дома. «Куда?» — равнодушно спросила Ветта, подтягивая колени к груди. «Ну, привет. Мы на море едем. Пока вода в конец не остыла, хоть разок искупаемся. Лето прошло, а мы так ни разу и не выбирались». «Неправда». «Я что-то пропустил? Ты в этом году купалась?» «Ага». «И когда же?» «На крещение». Там откинул голову и захохотал. Залихватски шлепнул ее по выпеченной пятой точке. «Давай, хорошая моя, сегодня вода точно теплее. Тебе понравится». Это вряд ли. Правда в том, что ее ничего не радовало и не могло порадовать. Но Ветта понимала, что так далеко они не уедут. Но сколько мужчина сможет терпеть рядом с собой кислую депрессивную женщину? Другое дело, что даже понимая это, она никак не могла заставить себя быть другой. Точнее, Ветта пыталась улыбаться, бодриться и всячески демонстрировать, какая она счастливая и самодостаточная. Но, ловя на себе излишне въедливые, обеспокоенные взгляды Когана, начинала сомневаться, что устроенный ей театр одного зрителя хоть сколько-то удастся. «Может быть, в другой раз?» «Шутишь? Мы же сегодня договорились. Я уже в багажник сложил все необходимое. Давай, Вет, надо развеяться». «Что от меня нужно?» «Да ничего. Надевай купальник и айда. Небось, мы последними подтянемся». «Что, прям в купальнике и ехать?» — сострила страшные глаза Ветка. «Я тебе дам в купальнике». Притворно рыкнул Тамерлан, схватил ее и дурашливо клацнул зубами у уха. «Так, значит, поверх купальника все же что-то надеть?» «Ага». «И купальник надень поприличнее. Не то знаю я», — пробурчал Тамерлан, не сумев скрыть ревности в голосе. «Что знаешь?» «На тебя будут все пялиться». «И что, если это все твое?» «М? Мое? Мое?» Коган сгробастал Ветку в объятия и прижал к себе так сильно, что у нее затрещали кости. «Ну, ладно, ладно. Сам говоришь, что опаздываем». Ветта отвела от себя руки Когана и пошла переодеваться. Если бы тот не был таким ревнивцем, то наверняка бы еще давным-давно заметил, что никаких суперсексуальных купальников у нее отродясь не водилось. А может, дело в том, что он действительно давно не видел ее в купальнике. Из-за работы в этом году они ни разу не попали на пляж, толку что жили в курортном городе. «Я готова». «Я тоже». Коган обвел свою ладную фигуру руками. Поздно возмужавший, теперь он выглядел совсем моложаво. Густые, чуть выгоревшие волосы, подтянутые икры, просто обалденная задница, ну а пресс! Это же вообще какое-то преступление. В плавательных шортах Тамерлан производил неизгладимое впечатление. Хотя, признаться, парни в их классе все были как на подбор. Эту мысль подтвердила и Мариам, когда они, приехав на дикий пляж, тайное место всех местных, Разлеглись на шезлонгах, пока их мужчины вместе с детьми накрывали на стол, разводили огонь и собирались на охоту за мидиями. Последний обещал приготовить кравец по подсмотренному у их шефа рецепту. «Но ведь любо дорого смотреть», — промурлыкала Мариам. «Ага», — подтвердила Дуня, поглаживая внушительный живот. «И вот скажите мне, девочки, что за дураки болтают, будто любовь со временем притупляется? Как бы не так?» «Ты об этом у Быкова спроси», — вздохнула Вета. «Вот у кого любовь была, а потом хлоп, и все пошло крахом». «А я бы так не стала на них ставить крест», — усмехнулась Мариам и кивнула куда-то Ветте за спину. Та обернулась, приложила ладонь ко лбу, чтобы не ослепнуть от солнца. Вдалеке в укрытии небольшой бухточки на воде качались две обнявшиеся фигуры. «Да нет, ты же не думаешь, что они...» «Именно это я и думаю». «Бессовестные». Восхитилась Ветка, отдавая должное тому, что эти двое все-таки отошли подальше. И от своих троих детей, отирающихся тут же, и вообще ото всех. За скалы. Да только в пылу страсти они, видно, не поняли, что волна их чуток отбросила. Не так, чтобы все можно было рассмотреть в деталях, но все-таки. Влюбленные. Бык, конечно, многое переоценил после смерти отца. И поддержку Юль с Анной, и вообще. «Я рада, что они вернулись и друг к другу, и к деловым проектам. У меня чуть инфаркт не случился, когда Бык сказал, что сворачивает бизнес. Я ведь все до копейки вложила в клинику». «Я тоже напряглась», — согласилась Дуня. «Хотя мы бы сюда вернулись, даже если бы я оказалась без работы». «Еще бы ты не вернулась. У тебя вон какой стимул». Вета кивнула на Дунин живот, всеми силами стараясь не показать той своей зависти. «Гораздо больше мой стимул. Вон!» Дуня ткнула рукой в сторону Краснова, что вместе со старшими детьми, сыном Мариам и дочерью Быковых, охотился на мидий у скал. «Ой, а это Митька?» Головы повернулись к направляющейся к их лагерю парочке. «Не знала, что он с кем-то встречается». «Он как-то заходил с этой девочкой к нам в Рубен, делал ей предложение». «Серьезно?» — удивилась Вета. «Извини, я не знала, как ты отреагируешь, поэтому не стала ничего говорить», — смутилась Мариам. «Да ладно тебе, мне-то какое дело? У нас с Митькой все давным-давно позади». «Привет, девочки-красавицы!» — заулыбался Сиваков. «Надеюсь, мы не сильно опоздали. Чем помочь?» «Это ты у мальчиков спрашивай. Мы сегодня освобождены от повинности». «Понял, не дурак. Это Карина, моя будущая жена». Хм. Ветта на бывшего не смотрела, сделав вид, что очень занята поисками крема от солнца, что затерялся в барахле пляжной сумки, но смущение в его голосе уловила. «Привет, Карин. Я Мариам. Мить, а ты что в нее вцепился? Не съедим мы твою девочку. Иди. А мы ее напоим, накормим, обогреем». «Вот только поить не надо. Нам нельзя». Вета чересчур сильно сжала пальцы на флаконе. Крем выстрелил длинной струей, попав на ногу, и на шезлонг, и даже на разогретую на солнце гальку. В обрушившейся на нее тишине Виолетта стала втирать тот в кожу дрожащими пальцами. «И нет». Она не завидовала ни в коем случае. Она не могла понять, почему ей приходится зубами выгрызать у судьбы все то, что другим дается по умолчанию. Какого черта? Где в этом мире справедливость? «Ох, так вас можно дважды поздравить! Уже знаете, кто будет? Мальчик, девочка?» «Нет, пока еще слишком рано. А у вас?» «У нас мальчик!» Улыбнулась Дуня, поморщилась и растерла живот. Вета посидела еще немного, старательно пропуская мимо ушей закрутившиеся вокруг беременности разговоры. Конечно, для душевного равновесия ей было лучше бы вообще уйти, но поступи она так сразу, Сиваков бы небось решил, что ей не все равно. А она не хотела, чтобы этот козел что-то про нее додумывал, чтобы все они что-то про нее додумывали. Потому и сидела, подливая себе вино. Ей топить ничего не мешало. А когда невеста ее бывшего, наконец, заткнулась и отошла куда-то по своим делам, Сандалова, встав на ноги, небрежно бросила: «Пойду окунусь», и пошлепала к морю. Несмотря на октябрь, вода оказалась достаточно теплой. В воздухе летала паутина, запахи трав, чабреца и полыни смешивались со смолистым ароматом хвои, кружили голову, полный штиль, нетипичный для этого времени года, вместе с окончанием цветения водорослей, делал море таким чистым, каким Вета его давно не видела. Наверняка, если нырнуть, можно было бы рассмотреть много чего интересного. Вета попыталась, но без маски из этой затеи не вышло ничего толкового. Только голову зря намочила. «А я тебя ищу», — донесся до Веты голос Когана, и тут же его руки легли ей на талию. «Все хорошо?» «Конечно». «Точно?» Ну вот что он к ней привязался? Ведь даже слезы на щеках не отличить от соленых брызг моря. «Абсолютно. Или у тебя есть причины сомневаться?» «Сиваков, я едва не начистил ему морду, если бы не Семен». «Я пропустила что-то интересное?» Напряглась Света, из-за выпитого с трудом концентрируясь на происходящем. «Да нет. Семен пресек мой порыв в зародыше, отправив в воду. Остыть. Не понимаю, как ему удалось забраться в мою голову. Может, он и вправду шпион? Их учат кое-чему подобному». Отвлекая Когана, Вета обняла его в ответ. Сомкнула руки на его шее, а после — ноги вокруг его бедер, скользя по изумительно отзывчивому стояку промежностью. «Воу, детка, нам же как-то выходить. Или мы как быковы?» «Ты тоже понял, чем они занимаются?» Пьяно хихикнула Вета. Там присмотрелся к ней повнимательней. «Догадаться было нетрудно. А ты, кажется, перебрала». «Ну и что? Весело же». «Если весело, то ничего». Он ей не поверил. Она это поняла. Но, сделав вид, что все хорошо, нет, просто прекрасно, перевернулась на спину и, оттолкнувшись от его живота ногой, поплыла, раскинув по сторонам руки. А потом они, все же замерзшие, отогревались у костра, ели мидии с укропом и сливочным маслом и пили хорошее местное вино. Быковы сидели обнявшись, тайком обнимались и Кира с Ливоном, совсем уже взрослые, как только у ее одноклассников такие вымахали. Они могли и не прятаться, но все ж предпочитали не выставлять свои отношения на показ. Сандалова в очередной раз поймала себя на мысли, что новое поколение было гораздо более осознанным, чем их, хотя не так уж много лет отделяло эти самые поколения друг от друга. Юлька забеременела еще в выпускном классе. Вета пошевелила палкой тлеющие в костре поленья, подняла взгляд и в языках пламени выхватила картинку о чем-то перешептывающихся Дуни и явно не на шутку обеспокоенного Семена. «А где Коган?» «Пошел за добавкой. Он что ли пил?» «Нет, там у нас за рулем», — зевнула Вета. «А что?» «Дуня рожать надумала». «Да просто спину тянет. Весь день, и она молчала». «Еще бы, мы так хорошо провели время, а так бы кисли в палате». «Кисли?» — окончательно вышел из себя Краснов. «Ты бы была под наблюдением. Да где же Коган, собирайся?» «А вообще нет, не надо. Черт с ним. Кто-нибудь заберет наше барахло». «Что-то случилось?» В круг света, исходящего от костра, вошел Коган. В двух руках у него было пиво, по три бутылки в каждой. «Ну, наконец-то. Дуня вот-вот родит, а ты где-то ходишь. Бросай все, поехали в больницу». «У него опять паранойя, или ты действительно заражала?» «И то, и другое». Улыбнулась Дуня и тут же поморщилась, видно, от боли. «Тогда надо и правда ехать. Езжайте, мы здесь все соберем, затушим огонь и подтянемся через пару часов», — скомандовал Быков. «Я развезу детей по домам», — внес свои 5 копеек Кравец, покачивая на руках здорово подросшую дочку. «Сплошной детский сад. Или беременные?» Вета не понимала, куда ей податься. «Приехали-то они с Коганом, А теперь тот поедет в больницу, и что делать ей, непонятно. Решили, что там подбросят ее до работы, а там Вета доберется на такси. Но в дороге события начали развиваться с такой скоростью, что по приезду Тамерлану стало совершенно не до Веты. А та хоть и могла уехать, почему-то не стала. Сидела в коридоре, благо долго ждать не пришлось, и наблюдала, прислушиваясь. Детский писк послышался уже минут через 40, и почему она оказалась совершенно не готова его услышать, но еще больше — увидеть в приоткрытую щель Тама с ребенком на руках, счастливого и улыбающегося Тама. Она встала и, чувствуя, как ее что-то душит, пошатываясь, пошла прочь.